Распрощавшись с Еленой и оставив ее на попечение толковой тетки, Маша отправилась к себе домой. Она вспомнила, что свекровь собиралась поехать с Антоном к своей родне, надеялась, что муж уже ушел на работу и дома никого нет, так что можно будет привести себя в порядок и хоть немного отдохнуть после ужасной ночи. Подойдя к своей квартире, Маша нашарила в кармане ключи и открыла дверь. И сразу же заподозрила что-то неладное. То ли это было легендарное шестое чувство, то ли внезапно проснувшаяся в ней женская интуиция, а скорее всего она просто почувствовала в квартире незнакомый запах. Да, пожалуй, именно запах. Резкий, пряный, наглый запах чужих духов. Маша включила в прихожей свет и увидела на вешалке возле двери мужнину куртку. Значит, ее надежды на несколько часов покоя не сбылись, муж дома. Но это было еще не все. Рядом с мужниной на вешалке висела еще одна курточка, определенно женская. Красная кожаная курточка, явно на пару размеров больше ее собственной одежды. Так-так, это уже интересно. Со стороны спальни донесся громкий всхрап. Маша сняла тапочки и босиком, чтобы уж вовсе не шуметь, подошла к двери спальни. Она приоткрыла эту дверь. На широкой супружеской кровати крепко спал ее муж. Время от времени он всхрапывал, а потом сонно бормотал, как будто на что-то жаловался. А рядом с мужем, по-хозяйски, положив на него руку, спала какая-то посторонняя бабенка. Далеко не худенькая, крашеная блондинка не первой молодости. В общем, ситуация, как в пошлом анекдоте. Приезжает муж из командировки, а в постели... Только в ее случае из командировки вернулась она сама. Точнее, она ни в какую командировку и не уезжала. Но от этого ситуация не стала менее пошлой и противной. И тут Маша, к своему удивлению, поняла, что не испытывает тех, казалось бы, обязательных эмоций, какие положено испытывать в этой ситуации. Не было ни гнева, ни бешеной ревности. Ей не хотелось наброситься на наглую бабу в постели с кулаками, не хотелось выдрать ей волосы или расцарапать лицо. Точно так же не хотелось ей отлупить мужа, чем ни попадя, устроить скандал с битьем посуды, разбить телевизор и зеркало в ванной. Хотя, кажется, так поступают обиженные мужья, а не жены. В общем, никаких этих чувств Маша не испытала и даже не удивилась по этому поводу. Она поняла, что муж давно уже стал для нее совершенно посторонним человеком. Да и сама она стала чужой в этой семье. Маша почувствовала даже облегчение, что Иван сам поставил крест на их жизни. Надо же, она-то думала, что он настолько ленив, что его и женщины не интересуют. Оказалось, не все так просто. Ладно. Это даже хорошо, что все решилось само собой. Маша тихонько притворила дверь спальни и открыла стенной шкаф, чтобы вытащить дорожную сумку. Паспорт у нее при себе, теперь хоть какие-то вещи прихватить. Эх, как неудачно, что эти двое в спальне устроились, в платяной шкаф не попасть. Она сунула в сумку свои джинсы, которые отчего-то валялись в коридоре, переоделась в кроссовки, прихватила кое-что из белья, которое сохло на балконе в комнате свекрови. Запустила она стиралку перед отъездом. Кажется, впервые в жизни Маша подумала о свекрови с благодарностью. Возможно, это от того, что больше она ее никогда не увидит, не услышит ее псевдонародных пословиц и поговорок, которые та вставляет к месту не к месту. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, вот еще деньги понадобятся. Маша вытащила из кухонного ящика деньги на хозяйство. Да тут и нет ничего. Наверное, свекровь с собой взяла. Тогда она обшарила карманы мужа и вытащила всю наличность из его бумажника. Ничего, не обеднеет. В последний момент она забежала еще в комнату сына и прихватила фотографию в красивой рамочке. Антошка на ней первоклассник. Стоит такой смешной, волосы приглажены, и букет гладиолусов больше него самого. Маша тихонько прошла через прихожую, тихонько выскользнула из квартиры и вышла на улицу. При этом она почувствовала удивительное облегчение, как будто избавилась от громоздкого, тяжелого чемодана. Теперь, правда, возник другой вопрос – куда пойти? Антонина проснулась от какого-то шороха. Ей послышались чужие шаги, но когда она открыла глаза и подняла голову, убедилась, что в спальне никого нет, кроме нее и Ивана. Но тут она бросила взгляд на часы и переполошилась. «Ваня!» – вскрикнула она, тормоша любовника. «Ваня, мы проспали! Уже половина десятого!» «Отстань, Маруська!» – отозвался сквозь сон Иван и натянул подушку на голову. «Дай поспать!» «Какая я тебе Маруська!» – возмутилась Антонина, сбросив подушку на пол. «Совсем сдурел! С женой своей плоскогрудой перепутал!» Иван проснулся, протер глаза и увидел Антонину. Вчерашний вечер и его продолжение всплыли в его памяти. Он плотоядно улыбнулся и ущипнул Антонину за аппетитный бок. Она игриво хлопнула его по руке и проговорила. «Проснулся? Так вот, я тебе говорю, что мы проспали. На работу давно пора». «На работу?» – лениво протянул Иван. «Конечно, на работу. А то от начальства попадет». Тут до Антонины дошел смысл ее слов, и она удивленно протянула. «Так ведь ты и есть мое начальство». «Вот именно», – подтвердил Иван. «И я тебе, как твой начальник, предоставляю сегодня дополнительный выходной за особые успехи в работе». С этими словами он обхватил ее и снова повалил на кровать. После активных и продолжительных постельных развлечений их снова сморил сон, и прошло довольно много времени, пока Иван окончательно проснулся. Проснувшись второй раз, он понял, что жизнь хороша. Но чего-то в ней все же не хватает. Внимательно проанализировав свои ощущения, он осознал, чего именно ему не хватает для полного удовлетворения. Пиво. Иван растолкал свою подругу и проговорил строго. «Антонина, принеси пиво. И себе можешь налить». «Вот еще», – сонно отозвалась та. «Жену свою за пивом гоняй, а я не нанималась. Сам сходи». Иван немного подумал, но все же не стал заедаться. Он спустил ноги на пол, прошлепал на кухню и открыл холодильник. Здесь его ожидал неприятный сюрприз. Пива в холодильнике не было. «Вот зараза, Маруська!» – проворчал он привычно. «Пиво купить не могла». Ситуация сложилась безвыходная. Он хотел пива, а в доме пива не было. То есть выход, конечно, был – послать за пивом Тоньку или сходить самому. Тонька, пожалуй, заортачится. Как сейчас, на кухню сходить, и то отказалась. Легче уж самому. Тем более сам он выберет то пиво, которое надо. Иван оделся и крикнул в сторону спальни. «Антонина, я выйду ненадолго. Только за пивом схожу». Антонина к этому времени окончательно проснулась. Она, нога за ногу, дошла до ванной, оглядела себя в зеркале и пришла в ужас. Лицо было какое-то мятое и опухшее. Не, в таком виде нельзя показываться перед мужчиной. Она ревниво оглядела полочки с косметикой Ваниной жены и мстительно подумала, что косметика у нее бедновата. Наконец ей попался тюбик с косметической маской. «Хлорофилловая питательная», – прочитала Антонина. нанести на полчаса, потом смыть теплой водой. Полчаса – это хорошо, как раз пока Ваня ходит в магазин. Она нанесла маску на лицо, теперь из зеркала на нее глядело какое-то зеленое чудовище. Ну, ничего, можно смыть и пораньше.